Как не сказка, коли про них и не знают? Кто же без зарока пойдет туда, Егорушка? В скиты ушли самолучшие лесные ходоки. Теперь уж таких по дикость нету. Лошадь мшарина не держит. Сноска. Широкие зыбучие мхи. Напустился идти, шаг два ступил, назад в ногу не попадешь, следы замывает. Кто пути не смыслит, да себе не верит, до ближнего скита семь раз приставится. А лесом камху, окромя меня, и тропы неведомы. Афоня изменит зароку, мир пожалеет, не сходит, а я помру, помрет скитский путь. О ските тогда разве что в сказках услышишь. Вот тогда ты можешь, дитятка, сказать, что скит — сказка. Теперь он еще быль. Снова взглянув на Афоньку выцветшими глазами, старик настойчиво продолжал. «Уйти тебе, Афоня, надо. Матушку утешишь, старую веру познаешь, а здесь, вишь, ты табак куришь. Не крепко живешь, может, и на жену польстишься». «Не женюсь. Знаю, что одному глаза не завязаны», — сказал Крень. Лес опять изводит, ни на что похоже, голый выломок оставить ладят. Усаху твой Афоня, лесную родину прахом кроют, а ты лесной. Да злоба в тебе спит, покудова не разбудит ее, а разбудит грех. Потому силе твоей тогда простор надо. Капостники бегают по сузему, и звериный корень выводят совсем. Мир христианский год от году больше пьет да убойствует. Нового люд не нажил. У народа еще оттого уменье худое, что попы да урядники мир обсетали. В семье новый род, новый клок земли требует, а земля одна, песок да болото. Мироеды последний кусок и тот изо рта рвут, кто больше урвал, тому слава. Берутся мир учить, а знают они столько, сколько знает старуха старая. Кто больше в миру почет имел, алтынники, такие как ворона, черная душа. Понял нищету круглую, света незрящую, и давай покупать. Попов, урядников прибрал. Простых людей укупить, Богородице храни, денежку полушку стоит. Гляди-кась, братана твоего на засаду твою подвел. Убили бы тебя, Афоня, они тогда, кабы не боялись оговорить друг дружку. Пастушонку скажи спасибо. Наглядел тебя, а то бы мураши живого тебя источили. Это ничто, Титович. Худо, что Ивашка в сузем сторожей да парней водит, — отозвался Крень. Трусы они, инако им меня не взять было. Что трусы? Да кабы не твоя сила, Афоня, давно бы они тебя окалечили. В скитах заживешься, дружок, останешься. Не заживешься, оборотишь оглобли, не суковаты, не лопнут. Покуда выходишь, может, лишние вороги от своего греха переведутся. Путь ты, Афоня, сызнесешь, не худовековатым уродился. Ишь, из носу матерый волос растет, да лицо шерстатое. У недолговеких примета первая, в носу волоса не увидишь. Только на ходьбе воли себе не давай, не горячись, да на компас чаще взглядывай, да не ходи в скит весной, когда реки вздохнут. Зимой тоже ходьба звериная, зверю по глазам. Потому дни коротки, торохи с ног валят, рука стынет да компаса не держит. Сноска. Торох. Метелица с ветром. У Божьего берега грехи какие есть, Господу скажешь и покой изведаешь, благодать в скитах. Будто острова белые, там по озерам лебеди плавают, в иных гуси плодятся, утицы крякают. Пришлой птицы живет много. Божья служба — каженный день. Часовенки иконами старого письма увешаны. Есть иконы красоты неописуемой. Есть чудодейный ключ. А у ключа столб с большим распашным серебряным складнем святителя Дмитрия Солунского. Кто из скрытников помрет, того не зарывают. У первых строителей скита зарок даден. Землю-матушку мертвой костью не бременить. А пуще, чтоб слышать трубу и глаз Божий на страшном суде. Кругом высоких островин, холмов, мох без конца. И даль синевкой скрыта. Старик помолчал, прихлебнул остывшего чаю и, набив трубку, продолжал. На мху у них есть островина особая, На ней церковка древняя с лавками, на лавках гробы открытые. Лежат в гробах старики и мужики молодые, или шкелет один. Кто грешен, сгнил, кто праведник, кажется, заснул только. Темно в церковке. Днем и ночью горят лишь кое-где негасимые лампадки теплятся. Одно лишь у них иному непереносимо. В церковке дух мертвый. А всякого пришлого в ските древние скрытники старики встречают. Отводят к мертвым в церковь и на ночь оставляют молиться. Землю без скота пашут в скиту, но хлеба и овощи там довольно. «Бене, так ведь в первую же ночь среди мертвецов можно с ума сойти», — сказал ссыльный. Афонька молчал. Старик продолжал, делая вид, что не слышит ссыльного. «Поживешь да оборотишь, потерпит Бог грехам, свидимся. А материн зарок исполнить, побывать, помолиться надо. Не сказано тебе, там жизнь коротать, останешься, ежели в скиту Господь с тобой. Дружны мы, Афоня, но и без тебя за мой мертвый прах крещенный свечку поставят. А ты помолись там, ангеле Божий. Вот и топ лошадиный, по тебе, видно, соскучились, Егорушка». По дороге на мельницу кто-то ехал верхом. Мельник вышел. Ссыльный встал и в раскрытые двери избы и синей взглянул на воздух. За мельницей урядник привязывал к сосне лошадь. «Долго ли ты еще будешь шпионить?» — подумал ссыльный, поглядывая на урядника и надевая шляпу. На божнице горело 5 свечей. 4 тонких, 5-я в середине толстая, вся перевитая насквозь сусальным золотом. На лавке головой к образам лежала Устья. Желтый свет свечей и белесой ночи слились в мутный сумрак. В сумраке, казалось, шевелились предметы. Стол, скамейки, шевелились ползучие кое-где тени. Закрыв глаза, Устья тревожно двигала иногда голыми смуглыми руками. К лавке подошла уханиха, такая же косматая и грязная. Только от бледности лицо старухи казалось белым. Она нагнулась к Егору Ивановичу. Ссыльный сидел на скамье у изголовья девки и тоскливо глядел ей в лицо. Он не видел глаз больной девки и надеялся. Иногда, когда злорадный голос говорил в нем «Боишься? Боишься?», он вздрагивал и отвечал мысленно «Не боюсь». Напрягая слух, он прислушивался к шепоту уханихи. «Печеному, вареному, посиди, батюшка, полечи ее. Вон бабы говорят, ты пьяницу Калюху-то спас, их научил, что делать, а то бы сгиб мужик. Все-то раньше Митькой бредила, теперь, видно, забыла, не вспоминает». Измаялась сердешная, не спит ни день, ни ночь, сидит на лавке, качается да гнусом, прости господи, бредит, с какухами. Я ей водки плеснула в стакан, заснула, вишь. Едун напал, все-то ест, все в рот, как малый ребенок тащит. Свечки у Бога жгу, может, полегчает? Средняя-то на божнице горит от чудотворной со Свирского. Фершел заходил, сказал, коли беситься станет, везите в Архангельска. Потом, мало годя, ворона пришел да денег дал, велел дома лечить, грех сказать, жениха ей прочил, Ивашку Креня. Полечи, жадобный, бабы говорят, ты можешь. Ссыльный покосился к печи, откуда выглядывали смутно лица баб, сказал старухе, пускай уйдут от печки. Бабы-то уйдут, батюшка, ежели надо. Уйдут пускай, не люблю. Уханиха отошла, и бабы перешли в другое место. Перейдя в другой угол, бабы перестали шептаться и внимательно следили за ним. Егор Иванович глядел в ближайший угол. В углу двигалось что-то черное, резко очерченное, и знакомый, врезавшийся в память голос монахини, монотонно читал. «Никто же без греха есть, токмо ты един владыка сего ради». Егор Иванович вскочил со скамьи и диким голосом потребовал огня. Уханиха, поспешно уронив кирпич с приступка, порывшись на печи, подала ему пук зажженной лучины. Егор Иванович внимательно осветил угол, но ничего не заметил, кроме мшоных пазов. Держав правый огонь, левой рукой сбросил на пол сонной девки армяк. Он не чувствовал ни чистоплотного запаха, идущего от больной. В стороне на него укоризненно кивали бабьи лица.